Алло. Алло, Александр. Ты ведь... Что? Добавьте меня в друзья, пожалуйста, ВКонтакте, а? Чего? Добавьте меня, пожалуйста, в друзья ВКонтакте. Да пошел ты нахуй, ты опять через этот. Да это ты через этот, я через... А, да, отключи его нахуй. Я уже все отключил, я вас прошу, добавьте меня в друзья ВКонтакте.